Просто все начать сначала. Все так запутано у нас. Нам жизнь так много обещала. Поверь, любви в который раз было все плохое и хорошее. Видно, так на свете всем положено. Сердце вновь наполнится и вспомнится все, что было, все, что было. Вновь наполнится и вспомнится все, что было, все, что было. Поверим этой вечной тайне, она прекрасно без прикрас. И вновь, как прежде, руку дай мне. В который раз, в который раз. Ты поверь, плохое все забудется. Все еще исполнится, все сбудется. Сердце вновь наполнится и вспомнится все, что было, все, что было. И вспомнится все, что было, все, что было. Опять обиды лечит вечер, закат над городом погас. Мы оба радуемся встрече. В который раз, в который раз. Может, это слишком громко сказано, но с тобой навеки сердце связано. Сердце вновь наполнится и вспомнится все, что было, все, что было. Сердце вновь наполнится и вспомнится все, что было, все, что было.